Глава 10. Повелители молний. Следующие 2 месяца ушли на подготовку к новому рывку — покорению электричества. И первой ступенькой на этом пути стало получение меди и цинка. Общее представление о том, как производить плавку этих металлов, у меня имелись. А несколько предварительных опытов химиков и металлургов, проведенных в лаборатории, окончательно все расставили на свои места. Руда у нас была богатейшая, отобранная вручную и состоящая практически из чистых металлосодержащих минералов с незначительными примесями пустой породы. По сути, готовый концентрат, который можно сразу загружать в печь. Жаль, что долго такое положение вещей не продлится. Шахтеры очень быстро выберут лучшие куски руды, и транспортировка новых партий сырья в город без обогащения станет слишком затратной. У нас есть всего несколько лет снятия сливок. И за это время лантирским ученым необходимо качественно улучшить технологию добычи. Получение черновой, неочищенной меди практически ничем не отличалось от получения железа. Разве что температуры были поменьше. В небольшой плавильной печи, в общих чертах повторяющей штуковин, куприт восстанавливался до металлической меди угарным газом, образующимся при горении древесного угля. Попутно разрушались крупинки азурита и малахита, распадаясь на металлическую медь, угарный газ и воду. Переплавив таким способом первые 100 кг руды, мы получили чуть меньше 43 кг неочищенной меди, подозревая, что значительная часть металла осталась в шлаке и огарке, и в будущем они еще послужат сырьем для повторной переработки. Но сейчас такой результат превосходил мои самые смелые ожидания. Теперь точно хватит на все задуманное. «Дим, это все точно на переплавку? Хороший ведь металл вышел. Хоть сейчас из него котелки отливай». Столпившиеся вокруг разогретого штуковина металлурги и литейщики с интересом разглядывали горку красноватых слитков. «В нем еще много примесей. Сейчас начнем самое сложное — очистку меди от этой беды». «Зачем?» «Чтобы дальше с ней могли работать кузнецы. Тонкую проволоку так просто не отлить. А если и получится это сделать, она тут же сломается, как чугун». Вопрос, заданный Мармом, был вполне логичен. Для изготовления чаеп или ювелирки полученные слитки можно применять уже сейчас. Но у неочищенной меди было сразу 2 серьезных недостатка – хрупкость и повышенное сопротивление электрическому току. Пока у нас получилось справиться только с первым из них, повторив плавку в усовершенствованном кузнечном горне. При этом через жидкий металл продувался воздух, нагнетаемый мехами через керамическую трубу. И большая часть примесей окислились и удалились вместе со шлаком. От снова образовавшейся окиси меди избавлялись, перемешивая расплав жердями из сырой древесины, образующиеся при горении газа забирали лишний кислород. Такую медь уже можно было нормально отжечь. При этом она становилась достаточно мягкой и пластичной, чтобы вытянуть из нее проволоку. Параллельно кузнецы получили задание раскатать часть слитков в тонкие листы и разделить их на сотни небольших, одинаковых по размеру прямоугольных пластинок. Через неделю наступила очередь цинка. С ним было намного сложнее. Этот металл легкоплавкий и при высоких температурах начинает испаряться. Пришлось сначала обжечь весь запас привезенной руды, при этом выгорела большая часть серы. Затем полученный оксид цинка смешали с древесным углем и разделили на несколько частей. Дальнейшая плавка производилась с помощью кузнечного горна в небольших закрытых глиняных ретортах с наклонной чугунной трубой-конденсатором, проходящей через ведро с холодной водой и снабженной небольшим отверстием снизу для слива жидкого металла. Завершалась конструкция свернутым в конус листом железа, предназначенным для улавливания частичек пыли, выносимых потоком горячих газов. Со временем отработанные реторты сменялись новыми. Капли металла, загрязненного в основном примесью свинца, медленно накапливались и застывали, образуя губчатую массу. Ее снова расплавили уже в закрытом керамическом ковше и несколько часов выдерживали на грани застывания расплава. При этом тяжелый свинец накапливался снизу. Отстоявшийся цинк аккуратно слили через верхнее отверстие в стенке ковша, свинец — через нижнее. Оставшаяся смешанная часть при следующих плавках снова вернется в процесс разделения металлов. Полученные в итоге 19 килограмм цинка были далеки от идеала по качеству. Но дальнейшая очистка этого металла мне пока не требовалась. Из него сразу отливали широкие полосы небольшой толщины, чтобы облегчить работу кузнецам. Как бонус, нам достались еще 3,5 килограмма свинцово-серебряного сплава, застывшего на дне каждой выработанной реторты. С ним пришлось повозиться дольше, очищая уже по той же схеме, что и медь, продувкой воздухом. При этом свинец окислился и отправился в дальнейшем на повторное восстановление углем, а на дне тигеля осталась сверкающая лужица серебра. Производство оказалось довольно вредным, и хоть ветер и уносил пары тяжелых металлов, загрязнять окрестности города мне не хотелось. Следующие партии сырья отправятся к железному руднику. Если и наносить вред природе, то хотя бы в одном месте. «Мар, тащи полосы цинка в кузницу. Пусть мастера начинают делать из них пары к медным пластинкам. Только греть их сильно нельзя. Те кусочки, что мы получили в лаборатории до этого, при сильном нагреве растрескивались». «Про это я помню, я прослежу. Ты опять к химикам?» Мой геолог-любитель, временно оставшийся неудел до следующего поискового сезона, теперь все свободное время крутился рядом с любыми перерабатывающими минералы производствами. Ну и нагружали его из-за этого работой тоже все, кому не лень. «К ним, куда же еще?» «Все, дальше справитесь сами. Оставшиеся запасы галенита и серебряной руды переплавите по такому же принципу». Для проводов нужна была изоляция. Вариантов ее создания было несколько. Обмотка медной жилки тонкой нитью, полосой ткани и дальнейшая их пропитка клеем, лаком или каучуком. Последний вариант уже испытали и, в общем, признали годным для покрытия поверхности соединительных проводов. Но для намотки катушек электромагнитов он не годился. Поэтому сейчас в лаборатории опытным путем подбирался новый уникальный состав из 4 компонентов. Его основой стал костный клей, запасы которого в городе постоянно пополнялись. Вторым компонентом, довольно-таки дефицитным, казеин, или, как его еще называли, молочный клей. Получался он путем добавления в обезжиренное молоко слабого раствора серной кислоты и последующего отцеживания полученного желтоватого сгустка, его промывки, сушки и дробления на гранулы. Казеин в последние годы начали все активнее применять лантирские столяры для склеивания деревянных частей между собой с тканью или металлом. Третьей частью была канифоль, а четвертой — молотая известь. «Получается». Парень, сосредоточенно навивающий шерстяную нить на кусочек медной проволоки, вздрогнул от неожиданности. Серг был полной противоположностью и своего ровесника-химика Вана, и старшего от них обоих на год непоседливого Мара. Невысокий, слегка полноватый, с темно-русыми волосами и характером убежденного домоседа. Он грезил о том, как мы подчиним духов грозы. Недавний выпускник, он твердо знал, чего хочет добиться в жизни. И я такой шанс ему предоставлю. 28-й, 29-й и 36-й составы пока самые лучшие. Слой клея не растрескивается при плавном изгибе. «Это хорошо. Продолжай опыты, понимая, что это еще не совсем то, о чем ты мечтал. Но без нормальных проводов мы же первые получим разряд тока, когда неосторожно прикоснемся к рабочему контуру любого устройства». «Энной Дим, я могу их хоть всю зиму мотать, а начнем электрические машины собирать, буду вообще в лаборатории ночевать». «Лишнее это, Серг. После свадебной церемонии тебе будет чем ночью заняться. А создавать первые приборы ты будешь в храме мудрости. Здесь химикам и без тебя тесно». «Электротехническая лаборатория будет в храме? Здорово!» «Только эту зиму. Потом переберешься в новое здание. И думай, кого к себе в команду позовешь. Я разрешаю взять 5. Учителя мне подали список самых сообразительных за прошлый год. Держи». Рука парня замерла, чуть не уронив баночку с очередным клеевым составом. О таком подарке он и мечтать не мог. За лучших детей из подрастающего поколения скрытно боролись входящие в правящие круги мастера, воины и матери. «Окончательный выбор за тобой. Мне нужен дружный, слаженный коллектив и результат. Про оплату труда исследователей и лаборантов ты знаешь. Плюс каждое новое открытие и его объяснение – гарантированная премия. Но, Дим, мы ведь будем опираться на твои записи. Гальванический элемент, аккумулятор, генератор постоянного и переменного тока, электродвигатель, трансформатор, приемник и передатчик радиоволн. Это ведь ты придумал? Не я, Серк. Другие люди в другом мире и в другом времени. А вспомнить мне удалось ничтожную долю от того, что там знали об электричестве. Согласен, вам будет немного легче. Не придется вначале идти вслепую на изобретение многого из того, что ты только что назвал. Там уходили годы и десятилетия. Мои записи содержат идеи, концепции, описания. Но там практически нет формул, и тем более чертежей с точными расчетами. Так что даже не надейся, что будет легко. А у химиков тоже есть такие записи? Конечно, есть. И у химиков, и у биологов, и у математиков. Все, кто захотел учиться дальше после школы, они просто охотиться или лес рубить, получили такие копии. Твой одноклассник Ван вообще их на память выучил. Он немного странный, этот Ван. Говорит, что настоящую силу людям может дать только химия, а остальные науки — только приложение к ней. Настоящую силу? Тут одной химией не обойтись. И даже электричество не станет панацеей, Серк. Нужно развивать все направления, независимо от того, считаем мы их сейчас полезными или нет. Чтобы у нас не объявили генетику лженаукой, а астрологию или алхимию не возвели в академический ранг. Но зачем тогда учителя вообще нам о них рассказывали? Чтобы вы могли потом сравнить то, что будет происходить в царстве Биндаму и в ноократии Лантирска. Это случится еще не скоро, но время летит быстро. И когда ты будешь нянчить внуков, мы уже сможем поговорить об этом подробнее. А пока не отвлекайся, у тебя еще десяток вариантов клея не испытано. Убедившись, что у Серга дело движется, я успел заглянуть к кузнецам и полюбоваться на огромную гору блестящих ферромарганцевых отливок. Новый сплав уже испытали, и по большинству показателей он значительно превосходил обычное железо. Это был очередной шаг вперед для всего народа Солнца. Витер, возившийся со сверлением толстого длинного прута, не стал останавливать станок. Просто запустил руку в карман и вытащил оттуда новенькую вороненую пружину. Очередной мой спецзаказ. Так, сейчас примерим ее вот сюда. Последняя деталь ударного механизма встала на свое место, как влитая. И после нажатия спускового крючка взведенный курок с громким щелчком ударил по бойку. На этом пока все. Затворная рамка и ствол для нашего первого ружья все еще не были готовы. Витер только вчера закалил новые длинные сверла и сегодня приступил к работе. Зато появились первые образцы корпусов капсулей для патронов. Крошечные колпачки диаметром в 4 мм, выдавленные из тонкой медной фольги. На днях у нас появится латунь и бобит, и с первой начнем отливать гильзы. Вытянуть их не получится. Качество металла и наши технологии штамповки еще близко до такого не доросли. На днях в город вернулись судостроители, и Прат рассказал мне, что первый лантирский порт на берегу Азовских болот можно считать официально основанным. Сейчас это были три длинных сарая, доверху набитых стройматериалами, материалами и готовыми частями ирбиса и газели. Еще десяток заложенных фундаментов обозначили контуры жилых домов, ангаров для хранения готовых кораблей и самой верфи. Прошла очередная свадебная церемония, довольно скромная по размаху. Почти все пары были составлены из молодежи. Из женихов выделялся только Чан Синь, которого я провел по квоте вождя. Выбор второй жены денисовца стал главной интригой праздника и объектом самых высоких ставок. Большинство пар определились с выбором заранее. Собрали и запустили мельницу. И первый же день работы огромного механизма заставил меня полностью пересмотреть свои представления об этих архаичных устройствах. Дело в том, что вместо расчетных 5 центнеров в день она легко могла выдать и 3 тонны крупы и муки хорошего качества. При этом на валах все еще оставалась избыточная мощность. Круг мастеров тоже не оставил этот факт без внимания. и вместо третьей лесопилки на животной тяге в следующем году решили строить пильную башню. В начале декабря в Лантирске стартовала денежная реформа. В оборот выпустили первые новые чайбы из латуни, номиналом в 1, 2, 3, 5, 10 и 50 предыдущих чугунных. Размеры и вес новых монет были намного меньше, зато качество изготовления вышло на новый уровень. Теперь на одной стороне был виден номинал, цифра и надпись «Чайба», а на другой – стилизованный символ солнца и идущая по кругу надпись «Лантирская ноократия». Небольшое отверстие в центре осталось, как дань традиции. Но теперь в него могла пройти разве что проволока диаметром в пару-тройку миллиметров. Изготовили на пробу и несколько монет из серебра номиналом в 100 и 200 чайб. Электрума, сплава золота с серебром, номиналом в 300 и 500 соответственно. И чистого золота, номиналом в 1000 чайб. В оборот они пойдут еще не скоро, слишком мало у нас драгоценных металлов. Да и особой надобности в таких крупных суммах почти не было. Единственное их применение – подарок от вождя новым парам на свадьбу. При рождении детей и выдача премий за сделанные открытия и достижения. Пока же на эти произведения искусства лантирских ювелиров, выставленные на всеобщее обозрение за стеклом в храме мудрости, люди приходили полюбоваться целыми семьями и родами. А в новогоднюю ночь горожан ждала демонстрация очередного научного чуда. Мы с Сергом наконец закончили сборку и настройку всех электрических устройств. После поздравительной речи Верховного Эноя, традиционных 12 ударов в барабан и запуска в небо десятков летающих фонариков, я снова взял слово, привлекая внимание огромной толпы. «Лантирцы, вы не раз видели молнии во время грозы и слышали раскаты грома. Люди тысячи лет могли только бояться и восхищаться этими природными явлениями. Но это время безвозвратно уходит. Мы все живем в эпоху перемен. И сегодня, в первый день нового 23-го года, вы увидите, как человеку покорилась великая сила — электричество». Мой ассистент тем временем подсоединил к батарее, составленной из 4 соединенных сейчас параллельно вольтовых столбов, первый экспонат — электродвигатель постоянного тока. Конструкция представляла собой статор — два постоянных магнита с отшлифованными торцами разноименных полюсов, между которых был установлен ротор, выточенный на станке железный вал с тремя намотанными катушками и клемным кольцом для подвода напряжения. Дождавшись команды, Серк повернул рычаг выключателя. И закрепленное на валу колесо мгновенно стало размытым, вращаясь с огромной, неразличимой для глаз скоростью. Люди вокруг восхищенно выдохнули. «Вы видите, как сила молнии, вырабатываемая в этом устройстве, гальваническом элементе, и запертая в проводах, вращает колесо. Но можно сделать и наоборот. Серк, готов?» «Да». «Сейчас Серк будет вручную вращать вал другой машины, генератора, и его работа тоже превратится в электричество. Посмотрите на эту маленькую катушку с парой контактов. Она называется реле. Сейчас они замкнуты. Через них течет ток, заставляющий работать первый двигатель. Но как только генератор заработает, реле разомкнет цепь. Начали!» На вал второго двигателя, размерами побольше, был надет небольшой деревянный шкив, соединенный ремнем с гораздо большим для увеличения оборотов. Его за проделанную рукоятку и крутил парень. «Раз, два, три, пять!» Первый двигатель остановился, реле сработало. «Стоп!» И снова легкий шелест раскручивающегося колеса. «Теперь мы соединим генератор и двигатель проводами, и электричество по ним перейдет от одной машины к другой». Переключив контакты, Серк вновь стал раскручивать редуктор, а я легонько подтолкнул колесо. Обороты генератора были маловаты, и напряжения не хватало для самостоятельного запуска. Тем не менее, колесо снова завращалось, хоть и не так быстро. Толпа прониклась происходящим. Слышны только тихие перешептывания собравшихся. «Теперь мы подсоединим к батарее установку электролиза». Следующим пунктом программы стала демонстрация выращивания кристаллов чистого серебра из раствора его соли. Это заняло некоторое время. Но пока батарея была новой, ее мощности хватило для того, чтобы за 10 минут серебряная проволочка катода покрылась блестящими иголочками осаждающегося металла. Лантирцы приветствовали появление дорогущего серебра из воды восторженными криками и свистом. То ли еще будет. «Серк, соединяй батареи по последовательной схеме». Пока ассистент возился с проводами, я вновь обратился к людям. «С помощью проводов и реле мы сможем со временем протянуть линии связи ко всем нашим нут и передавать сообщения. С помощью электролиза получать чистые металлы и сплавы, намного превосходящие все то, что у нас есть сейчас. Но и это еще не все. Сейчас вы увидите электричество таким, как оно выглядит на самом деле». Быстро осматриваю пересобранную схему. Суммарное напряжение батареи, выдаваемое 1000 пар медных и цинковых пластинок, разделенных кусочками пропитанной раствором обычной соли ткани, составляет около 900 вольт. Провода от нее тянутся к двум параллельным угольным электродам, разделенным изолятором. Электроды мы изготовили из спрессованной смеси порошка кокса и графита, запеченной в горне, а пластинку изолятора — из смеси гипса и каолина. «Прикройте глаза и не смотрите прямо на свет. Серк, давай!» Между угольными стержнями натянута тончайшая золотая проволочка. Она мгновенно расплавляется и исчезает. Но свое предназначение этот металлический волосок выполнил. Над площадью ослепительным белым светом загорается электрическая дуга. Люди, хоть и были предупреждены заранее, попятились назад, закрывая глаза ладонями. Со всех сторон раздались удивленные и даже испуганные крики. Я быстро надел на дуговую лампу стеклянную банку, побеленную изнутри известью. Яркость существенно снизилась, но светящийся в темноте цилиндр все равно смотрится фантастически. Теперь от желающих посмотреть на это чудо нет отбоя. И все те 10 минут, что горела электрическая свеча, вокруг нее было не протолкнуться. «Тяжелое это твое ружье, Дим?» Лэнг, еще пару раз приложив приклад к плечу, передал новую игрушку Утору. Тот, подкинув 12-килограммовое ружье, отрицательно покачал головой. «Как по мне, в самый раз. Ты его подержи на весу, пока целиться будешь». «Говорю ж, нормальный вес. А тебе стоит почаще ходить на тренировки к сенсею Чану». Я был согласен с Лэнгом. Ружье вышло тяжеловатым. Даже под руку неандертальца. Не было полной уверенности в качестве нашей стали, и ствол отлили излишне толстым. И если здоровенные мужики вроде Утера или Венда могли удерживать его неподвижно очень долго, то для таких, как мы с Лэнгом, это было уже намного труднее. «Сейчас будем испытывать. По одному выстрелу на человека. Кто хочет больше, пусть сам с Витером договаривается». «С ним договоришься. Я уже неделю жду, чтобы он новый вороток для арбалета жены сделал. Куда там, с порога меня посылает. Еще подождать». «Сейчас все станки заняты с утра до вечера, Лэнг. А Витер самый опытный токарь. Ему приходится делать детали и для пятого станка, и для двух новых паровых машин. Лучше других мастеров попроси, быстрее будет. Ну, кто первый будет стрелять?» Утер, не выпуская кажущееся не таким и большим в его лапах ружье, подошел ко мне. «Заряжать этот кормультук, в общем-то, несложно. Сначала взводится курок и ставится на предохранитель. Затем толстая затворная рамка откидывается в сторону, и в ствол вкладывается патрон, удерживающийся на месте выступающим фланцем. Солидный такой патрон, под 25-й лантирский калибр, соответствующий 25 мм внутреннего диаметра ружейного ствола. Остальные параметры тоже внушительные. Общая длина 130 мм. Непривычно вытянутая на вид гильза отлита из латуни, а увесистая свинцовая пуля одета в тонкую оболочку, на четверть не доходящую до ее острия. Такие пули, экспансивные, при попадании в тело жертвы раскрывались словно лепестки цветка и наносили чудовищные рваные раны. С патронами мы провозились до марта месяца, подбирая оптимальную навеску пороха и состав капсульной смеси. Чистая гремучая ртуть оказалась слишком мощным и нестабильным инициатором горения пороха. После нескольких затяжных выстрелов, детонаций патронов и разрыва первого ружейного ствола к ней стали подмешивать берталитовую соль и серу. Именно тогда, получив легкую контузию, я и поручил Витеру сделать новый ствол потолще. Теперь возвращаешь рамку затвора на место. Остается откинуть предохранитель и нажать на спусковой крючок. Готов? Утер согласно кивает и наводит ружье на стоящую в 100 метрах от частокола охотничьего лагеря мишень. Попадет или нет? Прозвучал оглушительный выстрел. Мой телохранитель чуть пошатнулся. Отдача была серьезная даже для таких здоровяков. После первых испытаний вообще пришлось прекращать стрельбы и заказывать кузнецам стальной наплечник. Его теперь надевали на правое плечо поверх толстой войлочной подкладки. «Есть попадание!» Лэнг протянул мне подзорную трубу. Да, глава рода выдры прав. На самом краю деревянного щита красовалась дыра с кулак размером. Отличный результат для гладкоствольного оружия. «Поздравляю. Теперь вынимай стреляную гильзу. Застряла? Поддевай за фланец, сейчас выйдет». 100 метров — это предельная прицельная дальность. Без нарезов в стволе пуля сильно отклонялась. И хоть и улетала на полкилометра, но попасть с такого расстояния можно было разве что в очень крупную цель. «Им! Наблюдатели с дозорной вышки стадо мамонтов засекли километрах в 5 на восход. Может, лучше испытаем на них?» Стоило только подумать о крупной добыче, как она сама лезет под пули. «Самцы там есть? Один старый и один молодой совсем. Ну что, идем?» Лэнг, за ним и остальные тут же загорелись новые идеи. С арбалетами на мамонта никто не охотился. Болты хоть и могли теоретически пробить толстую шкуру, но скорее только разъярят зверя. А вот с ружьем есть шанс убить даже такую громадину. Ладно, попробовать стоит, тем более, что не нужно убивать самок или мамонтят. Мне и самому было интересно оценить убойную силу нашего нового оружия. «Уговорили, варги полосатые. Берите гранаты и готовьтесь их бросать, если зверь на нас кинется. Факелы тоже, зажжете их, как только Лэнг начнет целиться». «Сани берем сразу?» «Да, если нам повезет, то вся ватага будет мясо до ночи разделывать и в город вывозить. Только близко не подходите, оставьте лошадей у границы леса». Идти по снегу, во многих местах разрытому бивнями мамонтов и рогами носорогов, добирающихся до скрытой под ним травы, было легко. Широкие снегоступы, выручившие нас еще во времена исхода из Крыма, ни разу не подвели за эти годы. Только плести их стали куда аккуратнее, более прочными и надежными. Лошадям, в отличие от нас, намного сложнее. Их копыта глубоко проваливаются, и сани постепенно стали отставать. «Вот они! Старый самец в стороне, снег разбрасывает, здоровенный. В нем том 15, наверное». Глава рода выдры уже закончил чистку оружия после предыдущего выстрела и направился к мирно жующим сухие стебли травы мамонтам. «Лэнг, подходи с левой стороны метров на 50, не ближе. Самцы агрессивнее самок, помнишь?» «Дим, я на охоту каждый месяц хожу». Ну да, это вождь уже забыл, когда отправлялся за зверем в последний раз. Охотников намного опытнее и умелее меня в лантирске хватало. Вспыхнули огоньки химических спичек, загорелись факелы. Лэнг уверенно шел к старому мамонту, пока не обращающего на него особого внимания. Непуганный. Мы тоже подошли чуть ближе и вытащили гранаты. Грохот выстрела должен напугать мамонтов не меньше, но вдруг стрелок только ранит зверя. «Лэнг, не рискуй, твою мать!» Я бы так, наверное, не смог. Охотник подошел к насторожившемуся животному метров на 30, если не меньше. Быстро поднял ружье, прицелился почти в упор и тут же нажал курок. Трубный рев и топот сорвавшегося с места стада на мгновение отвлекли меня. А когда я увидел отбегающего Лэнга и рванувшегося к нему мамонта, то решил, что одной урны на стене памяти сегодня точно станет больше. 4 гранаты тут же полетели в сторону раненого животного. Но, как выяснилось, пару секунд спустя в этом уже не было нужды. Ноги бегущего гиганта подогнулись, и он рухнул на землю, захрипев протяжно и как-то совсем жалобно. Кровь из огромной раны в боку выплескивалась толчками. Весь снег вокруг моментально стал красным. Попал Лэнг точно. Зверя не спасли ни плотный мех, ни толстая шкура, ни слой плотного жира. «Давайте сюда, Саня! Мамонт уже не поднимется!» Не знаю, как моим соплеменникам, на всю степь орущим поздравления удачливому стрелку. А мне сейчас, глядя на этого степного великана, стало немного грустно. Сегодня закончилась очередная эпоха. Человек стал сильнее любого, даже самого крупного и сильного животного. Отныне все они, и хищные, и травоядные, зависят только от того, будем ли мы достаточно разумны, чтобы не истребить вокруг себя все живое. С приходом первого тепла Лантирск вновь превратился в бесконечную строительную площадку. Новым семьям нужно было свое отдельное жилье. Общие дома были переполнены. За прошлый год родилось 140 детей. И круг матерей пересмотрел сроки строительства роддома. Теперь он стоял первым в очереди. А ведь в планах были еще вторая здравница, 5 новых лабораторий, пильная башня и дом вождя. Задействовали всех, у кого оставалось хоть немного свободного времени. От старших детей и подростков, после школы еще несколько часов формующих глиняные кирпичи, до отрядов стражников, сменивших тренировки на рубку леса. Женщины организовали доставку горячей еды прямо к местам работы. Заработала первая прачечная и общественная баня. Запас чаек в казне стал быстро уменьшаться. Зато в разы оживилась торговля на рынке. Люди покупали даже те товары, на которые раньше только облизывались или считали излишеством. Впервые под навес центра переработки стали массово приносить старую, но еще крепкую одежду. Кривоватую глиняную посуду, еще не раскрашенную и не покрытую глазурью. Многократно отремонтированные источенные инструменты, не способные конкурировать с новыми изделиями кузнецов. Топорную мебель, сделанную еще в первые годы после основания Лантирска. Впрочем, даже эти вещи не уничтожались. Их забирали с собой артели, отправляющиеся за десятки километров к источникам минерального сырья. Там ценились даже такие блага цивилизации. В этом году мне снова предстояла поездка в Заморье. Нужно было решать с Бенадаму вопрос оплаты. На сегодня черные люди смогли возместить стоимость только 7 комплектов доспехов и оружия из 50 переданных. И новая, гораздо большая поставка увеличит их государственный долг до совсем невообразимых размеров. Нет, кроманьонцы очень старались расплатиться. Вернувшиеся из прошлогоднего рейса торговцы привезли, кроме бивней мамонта, носорожьих и оленьих рогов, несколько мешков необычных поделочных камней, порой очень красивых, корзину крупных морских раковин, переложенных сухой травой, козлят бендамской, как ее стали теперь называть, породы, подарки для зверинца правителя белых людей, львят, щенков, шакалов и местные разновидности гиен в клетках. Но все это было каплей в море. Состав нынешней высокой правительственной делегации несколько уменьшился по сравнению с предыдущими экспедициями. Но кратию Лантирска представляли верховный Энной, сенсей Чан с дочерью, Дар, судовая команда во главе с адмиралом Пратом и десяток воинов. Мар отправился вместе с шахтерами к рудникам Заморья, а Тор с братом на перехват группы из десятка неандертальцев. Эту семью засек Грох еще в середине зимы, далеко на северо-востоке. И с тех пор каждую ночь заходил в сон то одного, то другого ее члена, рассказывая о Лантирске и направляя маршрут кочевников в нашу сторону. Хаким, Туата и даже Раук от него тоже не отставали. Сосредоточившись на бесхозных родах и семьях Европы, не прикрытых от чужого влияния своими иноями. Их деятельность лишила покоя десятки людей. Картины настоящих технических чудес, сытой и безопасной городской жизни постепенно формировали в сознании европейских неандертальцев образ далекого, но вполне реального и достижимого рая на земле. К Азовским болотам мы отправились вместе с попутным обозом судостроителей и бригады зодчих Зенга. Напрасно Прат переживал за оставленное в степи добро. Сооруженные осенью на скорую руку сараи с честью выдержали испытания снегом и морозом. А их высокое расположение на холме не дало поднявшимся талым водам Дона подтопить постройки. Все детали тримаранов, изготовленные еще в прошлом году, прекрасно сохранились. И всего через 3 дня мы уже продолжили путь дальше. На новенькой, только собранной «Газели-1». «Дим, посмотри на компас. Он мог сломаться?» Прат, каждый час сверяя взятое с мыса Форес направление на бухту Амазонок, легонько потряс прибор. Магнитная стрелка которого лениво вращалась то в одну, то в другую сторону. «Неужели размагнитился?» «Ты иной, тебе виднее. Как дальше идти будем?» «По солнцу, Прат. Мы примерно в 40 километрах от заморья. Это 2 часа пути. Сильно уже не собьемся, а как увидим берег, скорректируем курс». Пока адмирал давал рулевому новые указания, я снял с продолжавшего чудить компаса толстое защитное стекло. Поднес к стрелке лезвие ножа, и она тут же к нему прилипла. Странно, выходит, с прибором все нормально. Или дело вовсе не в нем? Расстегнув кожаную куртку, я вытер со лба смешанный с защитным кремом пот. Как-то жарко для мая месяца, да еще и в открытом море. Жарко? Эта мысль заставила вздрогнуть от осознания возможной причины этой жары. Если я прав, то впереди нас ждут не самые лучшие времена. Народ, солнцезащитный крем у всех есть? Ли, порывшись в своем рюкзачке, довольно улыбнулась. Целая склянка. Последний рецепт с глицерином и белым цинком, вот. Прат тоже кивнул, указав на ящик с походной аптечкой. «Обновите слой крема на всех открытых участках тела». «Да, Чан, тебе это тоже нужно сделать. Я же мажу им лицо и руки постоянно, я не женщина». «На головы капюшоны накиньте». «Что? Шляпы?» «Да, шляпы из соломы тоже можно одеть. Только привязывайте их под подбородком, иначе ветром в море унесет». «Вечер уже скоро. Зачем снова мазаться кремом?» «Солнце уже садится, не страшно». «Друзья, тут дело не в солнце. Точнее, не только в нем. Наш компас оказался в полном порядке, а это значит, что пропало или сильно ослабло магнитное поле самой Земли. Раньше это магнитное поле вместе с атмосферой защищало нас от избыточного ультрафиолета и космической радиации. Теперь к солнечным лучам, тоже ставшим намного опаснее, прибавились еще и лучи звезд». «Так их же сейчас нет на небе». Один из воинов из старшего поколения мгновенно выдал вполне логичный на первый взгляд аргумент. «То, что мы сейчас не видим звезды, еще не означает, что их нет у нас над головой. Просто солнце намного ближе и ярче, и его свет днем затмевает все остальное, понимаешь? Это как прогоревший костер с еще горящей золой. Ночью остатки углей неплохо видно, они светятся. А днем ты их можешь и вовсе не заметить, пока не обожжешь руку». Вроде все поняли. Баночки с недавно усовершенствованным солнцезащитным кремом пошли по рукам. Ли, управившись быстрее других, занялась отцом, недовольно морщившимся. «Ничего, в ближайшие годы мы все будем ходить с отбеленными лицами». К берегу мы вышли в сумерках и стали на ночевку в тихой бухте с отвесными стенами. Это уже вторая ночь на корабле. Но сегодня грех жаловаться. Тримаран застыл почти неподвижно, едва ощутимо покачиваясь на волнах. Отражающееся в темной воде ночное небо мерцало огоньками звезд, непривычно ярких и отчетливых. Вид от такой картины был бы в полном восторге. А ведь я уже стал забывать, как оно должно выглядеть. Впервые за несколько лет на небе отсутствовали даже намеки на зеленоватые переливы северного сияния. Перекусив сухпайком, люди стали заворачиваться в спальные мешки. Пора и мне спать. Только сначала свяжусь с Лантирском и расскажу о новой опасности. Придется нашим химикам увеличивать производство очищенного оксида цинка. Названия других УФ-блокаторов, применяющихся в косметике, я вспомнить так и не смог, сколько ни пытался. Под утро выяснилось, что наш маршрут отклонился к востоку всего на 3 километра. Уже через полчаса «Газель-1» миновала первый ориентир – бухту Амазонок. И по левую руку протянулись знакомые склоны Понтийских гор. Расстояние до берега скелетов мы преодолели за 2 длинных дневных перехода. И к вечеру 24 мая уже пришвартовались напротив высокого, покрытого многочисленными трещинами склона – границы Босфорского перешейка. Небольшой лиман расширился в несколько раз. Похоже, дно Черного моря за это время просело еще больше. Поставленный моряками 2 года назад чистокол почти весь скрылся под водой. Только пара верхушек бревен торчит. Длинные береговые разломы — следы землетрясения, сильнейшего из всех когда-либо виденных мною в обоих мирах, начали оплывать и затягиваться глинистыми и песчаными наносами. Дожди и талые воды постепенно залечивали раны природы, ею же самой себе и нанесенные. До темноты мы успели собрать достаточно топлива для костра, и теперь над весело потрескивающими языками пламени висел исходящий ароматным паром котелок. За прошедшее время часть найденных специй, лук и морковь успели размножить, и меню постепенно становилось и вкуснее, и разнообразнее. Сейчас каша доварится, начнем улов жарить. Морская рыбалка снова удалась на славу. Двое часовых, внимательно осмотревшие местность вокруг, не нашли следов крупных животных. Совсем, словно их здесь и не было никогда. И это было странно. Те же львы тут раньше водились в избытке. Я отлично помнил нашу первую высадку и бродивших ночью вокруг лагеря хищников, наглых и совершенно не боявшихся человека. А сейчас тишина. «Дим, нас уже заметили. Смотри, над склоном загорелся огонь». Дар, отходивший к ближайшим кустам по нужде, первым заметил сигнал. «Значит, завтра, ближе к вечеру, нужно ждать гостей. Чтобы не подвергать опасности единственный корабль, мы поступим так же, как и мои посланники в прошлом году. Встреча состоится на гребне этого самого склона. Бинодаму сами явятся сюда и принесут товары на обмен». Придут и их правители, давать личные гарантии того, что их подданные когда-то, но все же отдадут огромный долг. Такой расклад меня вполне устраивал, поэтому, сытно поужинав, я уже через несколько минут провалился в сон. Мне снился Лантирск. Родной город, знакомый до последнего камня, разительно изменился. Таким он мог бы выглядеть в кошмарах. Сильные порывы ветра треплют приспущенные флаги. Поднятая в воздух известковая пыль проносится по пустынным улицам и, не встречая на своем пути ни одной живой души, оседает белым налетом на лавочках, клумбах и брошенных детских игрушках. Двери домов плотно закрыты. Даже собаки забились в свои будки и не высовываются. Стоп, но это же не то место, которое я покинул всего несколько недель назад. Вон того высокого здания рядом со школой точно не было. И этого длинного ряда производственных построек тоже. Да и за защитной стеной виднеется добрый десяток кольцевых улиц, вместо двух недостроенных, как сейчас. Ноги сами по себе несут меня в центр, к храму мудрости. Нет, люди в Лантирске все же остались. Навстречу быстро прошли две женщины с закрытыми тканью лицами, неся тяжелые, доверху набитые продуктами сумки. Из бокового переулка вышел мужик в неком подобии балаклавы, из-под которой топорщилась рыжеватая борода, и поспешно зашагал в сторону рынка. На моей памяти такого еще не было. Даже зимой в морозы на этих улицах ни на минуту не замирала жизнь. Вот и храм, в котором я с семьей прожил много лет. Первая дверь закрыта. Не страшно, она здесь не единственная, есть еще. Нужно только пройти полтора десятка метров вдоль стены. Вторая дверь тоже оказалась запертой. А сразу за ней на пути выросло неожиданное препятствие. Поперек дороги на пару метров протянулся высокий забор из плотно подогнанных друг к другу половинок бревен. Картинка вновь приходит в движение. Я помимо воли обхожу эту странную конструкцию и надолго замираю, пораженный новым пугающим обликом стены памяти. Стоящие за моей статуей погребальные урны, которых раньше было не так много, теперь заполнили каждую из 10 широких ступеней в несколько рядов. Но и этого оказалось мало. С обеих сторон пристроили новые полки, и большинство из них уже не пустовало. Дверь одного из ближайших домов общежития распахнулась. Оттуда вышла группа людей в прорезиненных костюмах. Лиц не разобрать. Только стекла очков поблескивают из-под плотно надвинутых капюшонов. Один держит за руку ревущего мальчишку лет 4. Двое других — бледного взрослого мужчину и едва переставляющую ноги старуху. На моих глазах на них надевают тканевые маски и помогают взобраться на подъехавшую крытую повозку. Там уже сидят несколько таких же перепуганных жителей. Лошадь неспешно трогается с места. Куда их увозят? Прорезиненные рисуют мелом на двери дома вполне узнаваемый символ. Три разорванных круга, обведенные четвертым. И направляются к соседнему жилищу. «Дим, утро уже, идем завтракать!» Голос Пратта прозвучал вовсе не в жутком варианте Лантирска, а совсем рядом. Открываю глаза, и правда утро. Полог палатки откинут. Внутрь пробиваются первые лучи восходящего солнца. «Ох, Варк, подери, приснится же такое!» «Сейчас, дайте хоть штаны надеть!» А вдруг это не просто сон? Ведь меня уже посещали похожие видения, и не раз. Они показывали будущее моего народа. Причем первые два предсказания уже сбылись. Третье с ним чуть сложнее. Но, надеюсь, я верно истолковал его значение. Ведь именно ради воплощения в жизнь образа ревущего водопада, разрушающего гору, второй год работают сотни лантирцев. Разве что смысл последних двух мне был понятен до конца. И вот это случилось опять. Очередной очень реалистичный и детализированный сон. События и образы, в котором мне не подчинялись. Правда, на этот раз намек ноосферы более чем ясен. Выведенный куском мела символ биологической опасности на двери дома навсегда врезался в мою память. За два десятилетия в истории Лантирска было несколько подозрительных смертей от быстро прогрессирующих болезней. Но своевременная изоляция больных во всех случаях предотвратила заражение остальных жителей. Поставить диагноз мне удалось только в одном случае. Умершую женщину искусали клещи. По ее словам, она сняла с тела восьмерых паразитов, и уже через неделю проявились первые симптомы, характерные для энцефалита. Жар, лихорадка, тошнота, сильная головная боль, нарушение речи, памяти и расстройство психики. Ничем помочь ей не смог ни я, ни вся лантирская медицина. На девятый день заболевшая умерла в изоляторе, так и не придя в сознание после очередного приступа. А вот ее 11-летняя дочь выздоровела и после полугодового карантина смогла вернуться к обычной жизни. В этом году невестой станет. Значит, этот сон – предупреждение для меня о вспышке неизвестной эпидемии в городе? Что ж, я его запомнил. И постараюсь приложить все силы, чтобы лантирцам не пришлось спешно достраивать стену памяти. Время у меня еще есть, судя по количеству домов и улиц. Население того Лантирска было не меньше 50 тысяч человек. «Дим, чего ты возишься? Давай быстрее. Сейчас поедим и пойдем твой шатер устанавливать. Черные люди могли и засветло выйти». «Уже иду». Верные друзья рядом, отличная погода и горячий завтрак быстро подняли мне настроение, потеснив тягостное впечатление от приснившегося кошмара. Как говорил один из персонажей старого культового фильма, «Будущее не предопределено раз и навсегда, и нет иной судьбы, кроме той, что творим мы сами. Жизнь продолжается, некогда впадать в уныние. Большие, хорошо прожаренные куски морской рыбы, даже вчерашние, на вкус все равно казались лучше речной. Так как ее не соли, все равно проигрывает по содержанию полезных микроэлементов. Тот же йод, например, был бы очень полезен для детей». Ведь организовать доставку сушеной и копченой рыбы с Черноморского побережья нам уже вполне под силу. Нужно только не затягивать с созданием рыболовных баз. Причем не только у Азовских болот, но и на том же Форосе. Место там защищенное, разве что мишки пещерные пасутся рядом. Впрочем, эти животные, как уже успели выяснить наши фермеры, оказались довольно смирными. Пойманные тенаком медвежата всего за один год настолько привыкли к людям, что даже не помышляли о побеге из просторного вольера. Вес они набирали тоже очень быстро. Особенно это бросалось в глаза при сравнении с их бурыми сородичами, живущими в зверинце. Те росли гораздо медленнее. Покончив с завтраком, мы быстро собрали две походные телеги и стали загружать на них новую партию военных товаров. «С тримараном остаются двое. Остальные пойдут с нами. Всем одеть доспехи. Мы с черными людьми теперь почти на равных в плане военной мощи. Ли, держись рядом с отцом. Ты сейчас самая уязвимая. Как вернемся в Лантирск, закажу для тебя детский доспех». «Почему почти? На равных? Чего уж там?» Дар недовольно поморщился. Наличие у Бенадама железных доспехов и мощных арбалетов в разы усложняло моему телохранителю жизнь. «А про громобой ты уже забыл? Сейчас над созданием его копии работают 3 мастерские. К следующему году у нас будет минимум 10 таких стволов. А это уже аргумент куда весомее арбалета. Громобоем наше первое ружье назвали сразу после испытаний. За оглушительный грохот, сопровождающий каждый выстрел. Так это слово за ним и закрепилось, потеснив официальное РДВ-25-1В. Ружье системы Дима Витара, калибр 25 мм, модель 1, модификация 3. Шатер на вершине склона установили меньше, чем за полчаса. Опыта воинам в этом деле было уже не занимать. Пока парни занимались обустройством передвижного представительства лантирской ноократии, мы с Даром и Пратом отправились прогуляться вдоль края обрыва. Нас интересовали вовсе не местные пейзажи. Хотя, будь я художником, вид лежащего в 20 метрах ниже Черного моря вполне мог бы вдохновить на создание настоящего шедевра. Нет, мы измеряли толщину твердого массива породы, осматривали и зарисовывали все крупные трещины, их расположение и глубину. Все оказалось даже лучше, чем я предполагал. Если за этот год мои пиротехники снова добудут 8 тонн селитры, то нам этого должно хватить с головой. Тут часто ходили люди в последнее время, много натоптали. Смотри, это следы ног, обмотанных шкурами. Целый отряд. А здесь несколько человек прошли босиком. И, судя по размеру отпечатков, это были дети. Дар присел на корточки, внимательно разглядывая высохшую грязь и глину на обочине хорошо заметной тропы. С чего бы им детей к Босфору отправлять? Цепочка следов с той стороны залива, и ведет она к поселению Кама, а не от него. Это могли быть и не Бендаму. Скоро узнаем, что у них нового за год произошло. Дар, это львиный череп? Угу, только клыки выбиты. Вон и еще кости разбросаны. Дим, да тут весь прайд полег, и не один. Думаю, их убили наши друзья из арбалетов, чтобы снять шкуры. А остальное растащили шакалы и гиены. Дальнейший осмотр тропы пришлось прервать. Далеко на юге показался большой отряд чернокожих воинов, закованных в лантирские доспехи. За ними люди попроще, одетые в обычные шкуры, а то и просто в одних набедренных повязках. Вот и царица с супругом со всем двором к нам в гости пожаловали. Прат, направив на них подзорную трубу, несколько секунд рассматривал приближающуюся процессию, а затем протянул ее мне. «Посмотри, над их головами это ведь флаг?» Адмирал не ошибся. Идущий за царственной четой полуголый негр нес шест с куском полотна, натянутого между двух перекладин. Нашего производства. Торговцы привозили для правителей немного ткани в прошлом году. И они, недолго думая, соорудили штандарт по примеру лантирского. Но цвета выбрали другие. Флаг царства Бендаму состоял из двух одинаковых горизонтальных полос. Нижний черный, похоже, здесь использовали уголь, и верхний белый. Ее явно натирали мелом. Наши чернокожие друзья быстро учатся. По крайней мере, важность и значение атрибутов для государства они уловили очень быстро. Мне кажется, ты огнем играешь, Дим. Я им до сих пор не доверяю. У меня, видать, судьба такая — с огнем играть. Пошли, пришло время изображать добрых богов. Прат молча снял с плеча тяжелый арбалет. И, хекнув, вручную натянул тетиву. Силен. Мне вот проще воспользоваться упором для ноги или воротком. Сегодняшняя встреча уже намного больше напоминала переговоры настоящих правителей. Появились первые зачатки дипломатии и этикета. Так все воины Бендаму, не доходя до моего шатра с полсотни метров, остановились. Опустились на одно колено и замерли. Нала с обоеми, улыбаясь, подошли ближе. Поднялся и я, сделав несколько шагов им навстречу. «Я Нала, истинная царица Бендаму. Мой царственный супруг и все мои подданные счастливы видеть могущественного вождя и верховного иноя Ноократии Лантирска и его людей на вверенных нам землях». Во завернула. Репетировала не иначе. В их языке таких сложных слов отродясь не было. Подыграть ей, что ли, мне нетрудно. «Я Дим, вождь и верховный иной ноократии Лантирска, от имени всего народа Солнца, живущего в священном городе. «Приветствую своих друзей и союзников, великое царство Бинадаму!» Не сдержавшись, улыбаюсь и обнимаю Налу. Затем протягиваю раскрытую ладонь ее мужу. Обоеми молодец, не растерялся. Вспомнил этот жест, виденный им еще при жизни Кама. И мы обменялись крепким рукопожатием. Все же они теперь мои родственники. А род по лантирским понятиям для человека значит очень много. Сестра моей Киамы кивком головы подает знак своему знаменосцу. И тот, поднявшись с колен, обоих, а не одного, как воины, подходит ближе и устанавливает штандарт первого государства кроманьонцев рядом с нашим. Все, последние формальности соблюдены. Дворянство и подданные встают, отряхивают песок и начинают устанавливать принесенную с собой юрту. Чернокожим монархам можно только поаплодировать. Вымуштровали они своих людей отлично. «Эной Дим, расскажи мне о Киаме. Как она сейчас живет?» Царица, отбросив показную важность, с удовольствием уминала лантирские сладости. «Все у нее хорошо, Нала. Повзрослела, вытянулась. Скоро тебя догонят. Стала еще красивее. Учится всему, что должна знать лантирская женщина, и даже больше. Моя старшая жена с ней занимается отдельно. По тебе скучает». «Я бы тоже очень хотела с ней поболтать». «К сожалению, это невозможно. Я не стану нарушать последнюю волю вашего отца, извини». «А дети? Дети у вас уже есть?» «Наши законы отличаются от обычаев Бинадаму. Киама только в конце этого года сможет стать моей женой, когда ей исполнится 15 лет. Так что тебе придется еще больше года ждать рождения первых племянников». «А, тогда передай ей вот эту фигурку, пожалуйста. Сестра ее обязательно вспомнит. Их вырезал наш отец и подарил маме, когда мы родились. У меня есть точно такая же. С ней сейчас наш Сабайоми сын играет». В мою ладонь ложится небольшая статуэтка, грубовато вырезанная из мамонтовой кости. Обнаженная женщина с ребенком на руках, стройная и подтянутая. Черты лица немного стерлись, но видно, что именно над ними Кама трудился больше всего. Даже сейчас в них можно найти схожесть с моей невестой. «Передам, спасибо. И поздравляю вас с рождением наследника. Кстати, где он? Вы не боитесь оставлять его без присмотра?» «Нужно будет торговцам выговор сделать, что не сообщили мне об интересном положении Налы в прошлом году. Хотя нет. Они могли и не заметить ничего, если срок был небольшой. Хорошо, что на «Газели-1» лежит шкатулка с несколькими безделушками и красивым кинжалом, с богато украшенной разноцветными камнями рукоятью. Вообще-то это были подарки для самих правителей. Но теперь, раз такое дело, можно все и переиграть. Абе сейчас спит. Он совсем рядом в нашем шатре, то есть в юрте. За ним присматривают подруги Налы и жены лучших воинов. Моих друзей, верных и надежных. Обоеми даже сейчас, в неофициальной обстановке, не спешил начинать разговор, предоставляя право вести переговоры своей супруге. Не было, говорите, матриархата в каменном веке. Ну-ну. «Завтра он получит от меня подарок, достойный наследника царства Бинадаму. А пока предлагаю обсудить наши торговые дела». Лица моих собеседников разом помрачнели. «Эной Дим, мы можем оплатить всего 3 комплекта доспехов и оружия». «Наверное. А Байоми там хватит бивней на 3?» «Да, Энья вчера еще пару принесли. Эной Дим, ты же примешь в счет долга прямые, а не изогнутые, как обычно, бивни?» «Приму, не переживай. Кто такие Энья?» «Люди, такие же, как мы. Ты же сам нам о них рассказывал. И мы не убили никого из тех, кто согласился стать частью великого племени Бинадаму». «Вы нашли племена с Балкан? Живущих по ту сторону Соленого моря?» Ответила Нала, немного нахмурившись. «Мой муж в прошлом году привел в наше поселение 2x10 рук и еще 2 и 3 пальца. 113 человек. Теперь у каждого нашего воина по 2, а то и по 3 жены. «Понятно. Мужчины оказались не такими сговорчивыми». «Обоеми сначала предлагал всем жизни высокие должности при дворе. Он не нарушил твой приказ, Эной Дим?» «Хорошо. И сколько мужчин Энья согласилась?» 16. Но это лучшие охотники, и они показали нам, где живут остальные племена. Этим летом воины Бинадаму заставят их всех стать частью Великого Царства. И тебе больше незачем будет сердиться на мой народ и трясти землю. Ведь так? Нала, твои подданные убили Кама, моего хорошего друга и твоего отца. Я до сих пор не понимаю, почему тогда пожалел их и не сравнял с землей все ваше поселение. То, что вы хотите выполнить условия первого священного договора, похвально. Но это не отменяет греха цареубийства. Абайоми положил руку на плечо жены и легонько его сжал. Царица, испугавшись, что перегнула палку, тут же пошла на попятную. «Великий Нойдим, прости меня, я просто надеялась на то, что твой гнев за 2 года немного утих». «Эта тема закрыта, Нала. Бинадаму должны своими поступками доказать мне то, что им можно верить. И что произошедшее тогда на берегу трагедия больше никогда не повторится». «Мы делаем все, что в наших силах. С новым оружием голод больше не грозит моему народу. А после смерти колдуна Джетуку почти все дети рождаются здоровыми. Они быстро растут, Нойдим. Их с малых лет учат всему, что показывали нашим мужчинам твои войны. Совсем скоро войско Бендаму будет готово, чтобы вернуть нам полуденные земли». «Верю. Хотя для завоевания Африки вас еще по-прежнему слишком мало. Я хочу сделать царство Бинадаму сильнее уже сейчас. В тех повозках, что стоят рядом с шатром, 50 комплектов брони и оружия. Цену вы знаете». Абайоми разом подобрался, услышав о таком подарке судьбы. «Это очень щедрое предложение, великий Нойдим. Мы отдадим долг, клянусь. Пусть даже нам придется для этого рисковать жизнью и убивать огромных мамонтов. Пройдет несколько лет, и ты получишь все до последнего бивня». «Нет, Абайоми, я не буду ждать несколько лет. Весь долг Бинадаму должны отдать уже в следующем году». Нала, темная кожа которой посерела от осознания, в какую ловушку только что угодило все ее царство, тихо спросила. «А если мы не сможем этого сделать? Ты нас всех убьешь?» «Я не ставлю невыполнимые условия, Нала. И тем более не ставлю их своим родичам». «Но тогда как?» «Бинадама будут работать, копать и переносить землю там, где я укажу. Много месяцев, всю весну, лето и, может быть, даже начало осени». «У нас нет столько инструментов, а руками и палками много не накопаешь». «Лопаты и кирки я вам подарю. Я забуду обо всем нынешнем долге, если вы будете очень хорошо работать. Но мне нужны будут все твои люди». Монархи переглянулись, не веря, что так легко отделались. «Бинадаму выполнит все, что ты прикажешь, Нойдим. Только всех я привести не смогу. Совсем маленькие дети не смогут хорошо работать. А часть воинов должна будет охотиться и кормить остальных. Дети и совсем немощные старики мне тоже не нужны. Все равно толку от них не будет. А еда... Едой вас обеспечит всего один мой воин». «Бинадаму — это очень большое племя, Нойдим. Белые люди, конечно, умеют охотиться лучше нас, но ни один охотник не сможет сам убить столько зверей, чтобы прокормить больше 10 по 10 и еще раз по 10. Больше 1000 человек». «Нала, ты снова забываешься. То, что не под силу сделать вам, вовсе не означает, что это не могут сделать жители священного города. Сегодня мы уже не успеем поохотиться. Но завтра я сам покажу вам, что значит настоящий лантирский воин и лантирский охотник». В шатер заглянул Дар. Телохранитель сообщил, что маленький царевич раскапризничался. И женщины слезно просят царицу хотя бы ненадолго прервать переговоры и успокоить ребенка. Очень вовремя, надо сказать. Супружеская чета правителей мгновенно ухватилась за этот повод, чтобы побыстрее покинуть мое гостеприимное жилище. Ребята, они умные. Понимают, что могут снова ляпнуть что-нибудь не то, оскорбляющее чувство великого иное. И все достигнутые договоренности пойдут шакалу под хвост.